Если мяч, то есть огромный камень, ее догонит, он ее раздавит. Гоночный болид петляет, словно самолет-истребитель. Водитель с трудом удерживает руль. Мяч остался позади, но, к несчастью, автомобиль достигает конца траншеи, и перед водителем встает непроходимая стена. «Мы пропали!» — хнычет штурман. «Будем подниматься по стене!» — выкрикивает Артур. Машина карабкается вверх по вертикальному склону и, набрав скорость, взмывает в воздух. После нескольких кульбитов она падает на землю и там останавливается. Маневр выполнен безупречно. Артур гор так, словно ему принадлежит честь изобретения колеса. «Отлично сработано, капитан!» — с восхищением говорит штурман водителю. «Да, неплохо получилось, малыш!» — хриплым утомленным голосом отвечает Артур. Огромная тень накрывает маленький автомобиль. Тень от большого автомобиля. Большой автомобиль принадлежит Давиду. Он затормозил возле игрушечной машинки, так что Артур даже вскрикнул от неожиданности. Через ветровое стекло виднеется довольная физиономия Давиду. Он рад, что напугал мальчика. С мячиком в зубах подбегает Альфред Йети. Почувствовав, что сейчас не время продолжать игру, он аккуратно кладет мячик на землю. Мячик катится к настоящему автомобилю и останавливается возле дверцы. В эту минуту Давидо выходит из машины. Не заметив мячика, он ставит на него ногу, поскальзывается и вверх тормашками летит на землю. Даже Чарли Чаплин вряд ли сумел бы упасть смешнее. Артур тоже падает вверх тормашками на землю, только от хохота. «Главная патрульная машина! Йети только что завалил новую жертву!» — из своего кабинета извещает шеф водителя. Альфред лает и машет хвостом. Махание хвостом у Йети заменяет аплодисменты. Кое-как поднявшись, Давиду стряхивает с себя пыль. Заметив мячик, он со злостью хватает его и со всего размаху швыряет в сад. Раздается треск. У Давида под мышкой лопнул рукав. Мячик шлепается в резервуар с водой. Разозлившись из-за испорченного пиджака, но вполне довольный своим броском, Давида ехидно потирает руки. «Теперь ваш ход, центральная!» — с мстительным видом бросает он мальчику. Артур не считает нужным отвечать Давиду. Достоинство зачастую проявляется в молчании. Давида поворачивается на каблуках и направляется вглубь сада. Пес лает без устали, и бабулечка начинает волноваться. Развешанные на веревке простыни отгораживают ее от центральной части сада. Желая выяснить, в чем, собственно, дело, она раздвигает белье и нос к носу сталкивается с Давидо. Оба буквально подскакивают от удивления. «Вы меня напугали!» — возмущенно заявляет бабушка. «Мне очень жаль», — лицемерно отвечает Давиду. «Домашние хлопоты? Может, вам помочь?» «Нет, благодарю. Что вам еще нужно?» — тревожно спрашивает почтенная дама. «Я хотел бы извиниться. Вчера вечером я был неправ, и теперь мне хочется загладить свою вину», — произносит он загадочным тоном. Во всяком случае, слова его явно имеют двойной смысл. Коварный Давидо не спешит выложить все свои карты. Порывшись в карманах, он достает оттуда вчерашний документ и сует его под нос бабушке. «Вот, все исправил. Все подписи на месте». Взяв прищепку, он вешает бумагу на веревку. «Да». «Вы времени не теряли», — с отвращением замечает бабушка. «Всего лишь удачное стечение обстоятельств», — небрежно замечает Давиду. «Как обычно по воскресеньям, утром я отправился к мессе и в церкви случайно встретил управляющего». «Вы ходите по воскресеньям к мессе? Тогда почему я вас там ни разу не видела?» — ехидно спрашивает бабушка. Проявляя должное смирение, я никогда не сижу в первых рядах. Кстати, вас я тоже там Не видел.